Грань третья. Найна. Братья сошли с ума. Просто помешались. Мало того, что Ферлин неожиданно для всех взял в жены человечью женщину, строптивую, некрасивую, к тому же хромую, так теперь еще и Берин влюбился в лисицу-оборотня, чуть не угробившую его своим колдовством. В замке бывает редко, после службы несется в озерный дом, который зубоскалы уже переименовали в лисичкин дом. Того и гляди, скоро пойдет к лорду просить о брачном браслете. Судя по зверенышу, которого Ферлин по какой-то прихоти оставил в живых и по эту сторону границы, дети могут родиться те еще. И будет у Берина собственный выводок зверенышей с половиной крови Ферлинов». Самые могущественные, самые достойные мужчины приграничья, ее братья, достались каким-то... Вернее, выбрали сами. Найна скривилась и пришпорила лошадь. Пусть лиги и лиги пролягут между ней и домом, в который ей скоро не захочется возвращаться. Они утили в самом деле с Ольгером. Эта мысль, и она сама это сознавала, была нелепой. Детской, упрямым желанием досадить своим близким, сделать больно, раз уж они выбрали невесть кого, почему и она не имеет на это права. Но уйти с Ольгером означает не только оставить родных и дом, это значит покинуть свою землю, возможно, навсегда. Ярче, чувствуя настроение всадницы, замедлила бег. Найна огляделась. «Могучий обсидиан!» Его течение сейчас, летом, было неторопливым, величественным, казалось самой природой, создан как граница между двух миров. Лес на том берегу, густой, темный, уходил вдаль, поднимался по горам к синему хребту, откуда, по преданиям, пришли их предки. Если она и хотела где-то побывать, то только там, за хребтом. Но потом вернуться. Обязательно вернуться. Их берег выглядел гораздо добрее и приветливей. Или просто она привыкла его таким считать. Лес светлее, смешанный, холмы, цветастые лужайки, да еще люди поработали, вырубили деревья, расчистили место под свои поля и селения. Слов нет, оброк они платят исправно, но заставы бойцов посылают. Но лучше бы их вообще здесь не было. Тогда и с Ольгером, возможно, не случилось бы то, что случилось. А вон впереди бредет один из них. Тропа на черную не слишком утоптанная, раз в месяц туда отвозят припасы, да раз в сезон кто-то из ферлинов ездит обновлять заклинания. В это новолуние вызвалась Найна. Уж очень не хотелось брату оставлять Инту на последнем месяце. Да и то сказать, пусть лучше рядом побудет, глядишь, и разродится женщина спокойно. Наконец-то появятся в семье ферлинов дети, может, даже с даром. Человек, заслышав стук копыт за спиной, обернулся и отступил на обочину. Когда Найна проезжала мимо, стянул шапку в привычном приветствии. Найна кинула на него равнодушный взгляд. Охотник. Неброская одежда, мешок за плечами, арбалет, медвежий нож в потертых ножнах. Лишь когда мозг до конца осознал увиденное, она натянула поводья и повернула ярче. Найна осадила лошадь прямо перед ним. Человек попятился. Взгляд настороженный, но без страха. Темная щетина, еще не превратившаяся в полноценную бороду. Черные волосы забраны в длинный хвост. Подавшись вперед, Найна плеткой отвела полу его куртки. Зрение ее не подвело. За пояс был заткнут бич. Волчий бич. Все знают, что волчьи бичи в их владениях запрещены. Да и ни к чему они, пограничники, сами разберутся со своими дальними родичами, изредка здесь появляющимися. «Что это у тебя?» — спросила Найна, хотя ответа вовсе не требовалось. Человек не отвечал, просто смотрел. Найне его взгляд показался наглым. Или вовсе не показался. Мужчина смотрел с равнодушным любопытством. Ну, мол, и что дальше? «Дай мне его». Он даже не шевельнулся. Остается только поблагодарить случай, пославший того, кто отвлечет ее от бесконечных, тягостных и бессмысленных дум. Найна перекинула ногу через седло. Спросила ровно. «Ты знаешь, кто я?» Человек окинул задумчивым взглядом Ярчу. Сбрую. Переметные сумки. Взгляд скользнул от сапог по штанам. Задержался на ноже. Подробно исследовал покрой рубашки. А может, и не только покрой. Найна чуть не зарычала. И, наконец, встретился с ней глазами. Губы, обрамленные темной щетиной, раздвинулись в медленной улыбке. «Знаю. Волчья сука». Найна опоздала в прыжке лишь на мгновение. Бич развернулся черной стремительной змеей, рассекая голубое небо. Она задыхалась. Пальцы бессильно боролись с удавкой, стягивающей горло, скребли по металлу, ломая ногти. «Строгий ошейник», — сказали ей. «Не сопротивляйся, и будет не очень больно». Найна рывком перекатилась на спину, но связанные в запястьях руки хватили лишь пустоту у пояса, а где... Ее верный нож висел на ремне человека, рядом со свернутым волчьим бичом. А сам человек находился вне досягаемости. Пока. Она попыталась подняться. Со связанными руками и спутанными ногами удалось лишь встать на четвереньки. Под взглядом наблюдавшего за ней охотника эта поза вдруг показалась унизительной. Найна села, согнув колени. Ни зубы, ни пальцы справиться с веревками не смогли. Те ускользали, резали десны и кожу в кровь. Узлы непостижимым образом запутывались еще больше. Заговоренные, что ли? «Развяжи меня! Живо!» Человек, казалось, не слышал. Задумчиво смотрел на лошадь. Та убежала недалеко. Мужчина протянул руку, заговорил негромко, хрипловато, но ласково. Подманивал. Ярче, поводя ушами, не двигалась с места. Едва он сделал пару шагов, отбежала и встала, наблюдая настороженно. Человек тоже остановился, по-прежнему протягивая руку ладонью кверху, точно предлагая невидимое лакомство, но уже молча. Молча. У Найны шевельнулся загривок, ощутивший прикосновение... Неприкосновение. Дуновение... Недуновение. Словно невидимая птица пролетела мимо, задев невесомым призрачным крылом. Этот безумный плел сейчас паутину из... слов? Он колдун? Медленно, не опуская руки, мужчина двинулся к лошади, та стояла смирно, не поводя ни ухом, ни глазом, не переступая с ноги на ноги, точно усыпленная, привязанная к месту сетью заклинаний. Еще? Еще чуть-чуть. В тот самый миг, когда человек был готов уже схватить лошадь под уздцы, Найна резко хлопнула в ладоши, ну, не совсем в ладоши, мешали связанные запястья, одними пальцами. Но все равно получилось громко, а главное, неожиданно. Еще резко вскрикнула «Хы-я!». Спина человека вздрогнула, невидимая колдовская сеть ослабла. Очнувшаяся ярче всхрапнув, прянула, ударив копытами. Жаль, человек оказался слишком увертлив. Ярче взяла с места в карьер. Колдуну оставалось лишь бессильно смотреть ей вслед. Найна расслышала его бормотание. «Проклятая тварь, вся в хозяйку!». Найна оскалила зубы. «Думаешь, кони пограничников позволят владеть собой какому-то жалкому человечку?» Колдун вернулся. Найна вынужденно смотрела на него снизу, что было унизительно, но еще унизительнее извиваться червяком, пытаясь подняться на ноги. «Темный» — самое главное описание, которое можно ему дать, и не только из-за черных волос и щетины, темных глаз и слишком смуглой для здешних земель кожи. Сам мрак, казалось, окружает его, или он кутается в темноту, как в плащ. Темные мысли, темные чувства. Немногие знали, что она воспринимает окружающих именно так. Берин — яркое, желтое, ясное пламя. Ферлин поровну соткан из тени и света, постоянно идет по краю сумрака. Его жена — чистый, твердый... хрусталь. Ясный. Из-за любви к ее брату. За эту любовь Найна ей могла простить многое. Почти все. «Назови свое имя, волчица!» «Назови свое, человечек!» «Непослушных собак наказывают», — равнодушно сказал колдун. Щелкнул пальцами, металлические шипы впились в ее шею, как будто он с силой дернул за ошейник. Когда он, наконец, отпустил ее, Найна вновь извивалась на земле, хрипя от боли и удушья. Человек бесстрастно смотрел на нее сверху. «Твое имя?» «У людей есть очень верное направление», — выдавила она. «Да пошел ты!» Во второй раз сесть ей уже не удалось. Красные круги перед глазами, кровь, текущая по шее и ободранным пальцем, пытавшимся оттянуть ошейник. Голос, доносящийся откуда-то издалека. «Твое имя?» Проморгавшись, в черно-красном гудящем тумане Найна увидела склонившегося над ней человека. «Имя», — напомнил он, поднимая руку, готовую повторить, издевательски медленно повторить проклятый жест. «Бер...» — прохрипела она. «Берта, чтоб ты сдох!» «Берта», — повторил он задумчиво. Найна чувствовала, как колдун проверяет сродство названного имени с нею. Внутри прозвенели, неполным, но все же звучным аккордом, натянутые струны близости. Кажется, колдун остался не слишком доволен, но решил на время ограничиться достигнутым. «А ты поддаешься дрессировке, Берта». Найна не стала тратить силы на проклятие и ругательство. Лежала на спине, жадно дышала, скользила пальцами по истерзанной шипами шее. Она и сама не поняла, почему назвала имя Костелянши. Берта — единственный человек, к которому она привязана, с кем готова считаться. Может, потому что знала ее еще с тех пор, когда была молочным волчонком, да и видела чаще, чем свою родную мать. Разве что Нарон еще есть, тот прекрасно заботится и объезжает лошадей-пограничников. Ну и пара-тройка, кого она готова терпеть рядом. Все. Или это сделала за нее так редко просыпавшаяся осторожность? Возможно, назови она свое подлинное имя, человек осознал бы последствия и отпустил ее. Возможно. А может быть и нет. Следующий вопрос был таким неожиданным, что она ответила, не раздумывая. «У тебя есть дети, Берта?» «Нет». «Это хорошо. Муж, сестры, братья». «Все они мои братья». «И наверняка все мужья». «Он, кажется, пытается оскорбить ее. На людской манер?» Найна чуть не усмехнулась. «Вот если бы он обвинял ее в любовной связи с человеком, вот где было бы настоящее оскорбление». Кажется, ей повезло наткнуться на того, кого они безуспешно разыскивали с самой зимы. «А как твое имя?» Человек взглянул на нее с изумлением. «На что тебе оно?» «Чтобы знать, с кем я разговариваю», — надменно заявила Найна, приподнимаясь на локте. Колдун передразнил ее тон. «Тебе вовсе не придется разговаривать, будешь просто выполнять мои команды. Леди сука». Еще одно оскорбление. Сравнить волчицу с человечьей дворовой шавкой. Ну что ж, отложим и это в памяти. Она никогда и ничего не забывает. Тогда буду звать тебя просто. Эй ты, бродяжка. Колдун осклабился. Казалось, его забавляет ее натужное высокомерие. Называй меня, допустим, Хантер. Найна нисколько не сомневалась, что имя вымышленное, даже проверять не стала. Колдуну должно быть известно про силу и слабость истинных имен. «Итак, Хантер», — сказала она, прежде чем он начал спрашивать дальше. «Так это ты ставишь на нас ямы-ловушки. Я тебя разочарую, не вышла. В первой на колье напоролась лошадь, не всадник, а во вторую провалились дети». «Ваши дети?» — уточнил он. На это Найна с чистой совестью могла ответить «нет», не уточняя, что пострадал звереныш. Если Хантер и досадовал, то ничем это не выказал. Но ничего, есть и другие. Пес, а ведь они, кажется, все тропы проверили. Ты о той, что у синих холмов? Закинула удочку Найна. Хантер усмехнулся, заметил ее попытку выяснить, где находятся остальные ловушки. «С какой стати ты охотишься на нас, да еще в наших собственных землях?» Этот простой вопрос внезапно привел его в ярость. Колдун шагнул вперед, наклоняясь к ней. «Это земля людей, а ваше место — твари в проклятых землях». «Знает о черных землях», — удивленно отметил мозг. А тело уже оценило неосторожную близость врага и действовало заученно. Подсечка связанными ногами, кувырок вперед, прямо на упавшего, охватить шею кольцом связанных рук. Человек оказался очень силен, тяжел и гибок. Он выворачивался, придавливал, бил ее локтями по израненным бокам. Она и на все сжимала и сжимала горло врага, как сцепляет челюсти, умирающий в схватке волк. Все повторялось. Она вновь повержена и старается не заскулить от боли и бессилия. Хантер выглядит помятым. К сожалению, лишь слегка, если не считать быстро созревающих на шее синяков, оставленных ее пальцами. И что теперь? Снова будет дрессировать ее своим колдовским ошейником? Тяжело дыша, он сплюнул кровью. Кажется, она выбила ему зуб. Сказал неожиданно. «У тебя сломаны ребра». «О, неужели?» — отозвалась Найна язвительно. «И где это меня так угораздило?» «Задери рубаху». «Что?» Он не стал повторять, шагнул ближе, наклонился. К огромному удовольствию Найны, наблюдая за ней настороженно. Жаль, но единственное, что она могла сейчас сделать, лишь зубами клацнуть. Не страшными, человеческими. Хантер оторвал присохшую к коже, заскорузлую от крови рубаху. Прошелся точными движениями пальцев по ребрам. Найна давилась болезненными, короткими вздохами. «Не страшно», — сказал, выпрямляясь и вытирая руки о штаны. «Легкие не задеты». «Ребра у нас не такие хрупкие, как у волков». «Волчий бич в умелых руках — страшное оружие. Будь на ее месте настоящая волчица, лежать бы той подыхающей или уже мертвой. А так — располосованные мышцы и пара сломанных ребер. Или ребра он сломал ей уже в драке». «Вот что», — сказала Найну устало. «Моя лошадь вскоре вернется в конюшню, и меня будут разыскивать. Лучше бы тебе убраться побыстрее и подальше». «Благодарю за совет. Мы уберемся вместе». Хантер развязал ей ноги, легко избежав вялого пинка. Икры почти онемели от слишком тугих веревок. Найна попыталась приподняться, но тело взвыло так, что она вновь откинулась на спину. «Я не сделаю ни шагу». «Ерунда. Ты сильная и выносливая тварь. Поднимайся». «Разве я сказала, не могу?» «Я не хочу». «Да, давай командуй своей проклятой удавке. Может, она меня, наконец, прикончит». Пальцы, сведенные для ненавистного щелчка, замерли. Человек всмотрелся в нее и пробормотал скорее себе, чем Найне. «Да ты и впрямь не можешь двигаться». «Пока да. Но дайте мне время. О, только дайте мне время». Хантер не дал. Перекинул ее через плечо, словно какую-то поклажу. Найна заскрипела зубами от боли и бешенства. Жаль, что он предусмотрительно передвинул вперед, подальше от нее, ножи и арбалет. Так что единственное, что Найна, вися вниз головой, могла сделать, задрать его куртку и рубаху и с наслаждением вцепиться зубами в плотную мужскую кожу. «В следующий раз я просто выбью тебе все зубы». Зубы не зубы, но удар в челюсть вывел ее из строя надолго, так что сейчас она даже не могла определить, насколько далеко и в каком направлении Хантер успел ее унести. Найна сидела на берегу ручья и злорадно наблюдала, как человек, изогнувшись, изучает укус у себя на пояснице. Уж она постаралась, выдрала клок до самого мяса. «Надеюсь, ты не бешеная». «Вот и проверим». Хотя, судя по всему, надежды на это мало. Он сполоснул рану водой из ручья и прилепил сверху лист подорожника. Ее очередь. Вряд ли даже колдуну под силу снять рубашку со связанными руками. Вот и она не смогла. «Развяжи мне руки». Он только хмыкнул. «Приятно, конечно, что тебя опасаются, но мыться теперь придется с рубашкой, закатанной на плечи. А может, заодно удастся и веревку размочить?» Жаль, но синяков и ссадин у нее куда больше, чем у человека. Там, где металлические лезвия бича приложились плашмя, точно клейма выбиты. Где прошли острием, развалили кожу. Ничего, скоро заживет, как на волке. Залезать бы еще. Шипя и ругаясь, Найна начала промывать раны, но вскоре устала и попросту леглась грудью в ручей. Рубашка, конечно, промокла, но заодно и выстирается. С плеском перевернулась на спину. Волосы тянуло и полоскало течением. Израненные бока аккуратно пощипывала набежавшая рыбная мелочь. Небо, видневшееся между кронами деревьев, синело по-вечернему. Найна скосила взгляд. Хантер по-прежнему неподвижно стоял у ручья. Смотрел на нее хмуро, из-под лобья. Темные его глаза, казалось, стали еще темнее. С чего вдруг эдакая гримаса, будто он увидел нечто отвратительное? «Бесстыжая сука!» — наконец сказал он. Развернулся и ушел к сброшенным у деревьев вещам. «А, вот оно что! Не снять ли еще и штаны заодно? Но ручей просто ледяной, так что порадуем колдуна голым задом в следующий раз». Найна между делом попробовала растянуть мокрую веревку на запястьях. Не поддавалась. Заговоренная точно. Кое-как, натянув выжатую рубаху, оглянулась. Хантер тут же, словно какой-то голодной собаке, кинул ей кусок хлеба. Найна машинально поймала. Хотела было отправить хлеб обратно тем же путем, прямо в морду этого смоляного ублюдка. Но передумала. Неизвестно, когда еще придется перекусить. Не стоит пренебрегать и такой малостью. Главное, колдун ничего не подмешал к хлебу. Запила водой из ручья и начала разговор. «Зачем я тебе нужна?» «С чего ты это взяла?» «Даже не знаю, с какой стати я так решила. Ты захватил меня в плен, тащил на себе несколько часов, еды дал. Неужели лишь для того, чтобы сейчас прикончить?» Хантер молча жевал. «Хочешь получить за меня выкуп?» Блеснул в ее сторону темным взглядом. «А с вас есть что взять?» Найна раздумывала. Вряд ли он согласится на выкуп, иначе бы начал с похищений, а не с волчьих ям. «Что молчишь? Подсчитываешь, во сколько себя можно оценить? Или сколько за тебя дадут твои... братья?» «Не жадность явно. Месть? Вера? Как его разговорить, заставить рассказать о себе?» Найна признавала, что ей это вряд ли удастся. Вот Берин, с его обаятельной улыбкой, доброжелательностью, непритворным интересом к любому, тот смог бы, да. И Ферлин, умный, расчетливый, проницательный, тоже. Ее же саму природа не наградила ни хитростью, ни терпением, только упорством. «Скажи сам, чего ты хочешь?» Снова мрачный взгляд. «Чтобы ни одного оборотня на земле не осталось». «Будешь вот так похищать всех по очереди?» — спросила Найна почти с любопытством. «Есть много способов. Теперь замолчи, я буду спать». «А как он собирается ее обездвижить?» Оказалось очень просто, взяв на поводок. Если скрежетать зубами на каждое его действие, она скоро все зубы сотрет в порошок. Найна угрюмо следила, как Хантер с показной небрежностью оборачивает цепочку вокруг дерева. Впрочем, Найна смерила взглядом поводок, ровно на такую длину, чтобы она не смогла дотянуться до него спящего. Скользнула пальцами по тонкому, невесомому плетению цепочки. Просто украшение, годное на любую шею. Вот теперь примерили на ее. Улегшийся Хантер наблюдал за Найной, заложив руки за голову. Не советую пробовать ее на прочность. Заговорена. Да и серебра в ней довольно, чтобы тебя искалечить. Найна через силу усмехнулась. Беспокоишься за меня? Я предупредил. Равнодушно промолвил колдун и закрыл глаза. Вскоре он уже дышал. Громко и размеренно. Найна следила за ним недоверчиво, поглаживая цепочку. Кажется, не притворяется. И впрямь уверен, что она прочно привязана. Прочно? Так и есть. Ни рывки, ни старания расплющить мельчайшие звенья камнем, расцепить щепкой ничего не дали. Как и попытки снять заклятие с заговоренной привязи. Колдовство Хантера глухо молчало, не отзываясь на ее призыв. Придется признать, пока человек сильнее. И физически, и магически. Но это вовсе не означает, что она сдается. Ведь такой подготовленный охотник на оборотней оказался не всеведущ. Думает, серебро может причинить ей вред. Ему стоило бы взглянуть на серьги, браслеты, кольца и застежки для волос, которыми украшают себя она и ее сородичи. Не им, выходцам с черных земель, бояться лунного серебра. Найна тоже улеглась, смотрела в глаза звездам. Только им она могла признаться, что пугает ее больше всего. Невозможность перекинуться. Тогда, в самый первый миг, она попыталась. Вернее, все ее естество рванулось к другой, звериной, яростной ипостаси. И ударилась о глухую стену, поставленную, несомненно, этим пёсьим ошейником. Ее располовинило, будто колдун ампутировал ей конечность, без которой она слаба и беспомощна, и почти лишена своей магии. Ферлин говорил, что большая часть силы исходит от их второй сущности, и сейчас она в этом убедилась. Как там поговаривает Берта? «Будет день, будет и пища. Надо спать, набираться сил для нового дня и новой схватки».